Надев на Уилларда наручники, Оззи провел его по коридору в свой кабинет, расположенный у центрального входа в окружную тюрьму. Когда они вошли в комнату, шериф снял с арестованного наручники и усадил его на стоявший в центре тесного кабинета деревянный стул. Устроившись в просторном кресле за рабочим столом, он вперил свой взгляд в обвиняемого. «Мистер Уиллард, здесь перед вами лейтенант Гриффин из дорожной полиции штата. Рядом с ним следователь Редди. Эти двое, мои заместители Луни и Празер, вы познакомились с ними этой ночью, но вряд ли запомнили их имена. Я шериф Уоллс». Уиллард в страхе крутил головой. Его окружили. Дверь закрыта. У шерифа на краю стола бок о бок стоят два магнитофона. «Вы не будете против, если мы попросим вас ответить на несколько вопросов?» «Не знаю». «Прежде чем начать, хочу быть до конца уверенным в том, что вы полностью осознаете свои права. Прежде всего, вы имеете право молчать. Это ясно?» «Угу. Вы можете не говорить, если не хотите. Но уж если вы заговорите, то все произнесенное вами может быть использовано против вас в суде. Поняли?» «Угу. Умеете ли вы читать и писать?» «Да». «Отлично. В таком случае прочтите это и распишитесь вот здесь. Тут говорится о том, что вы ознакомлены со своими правами». Уиллард поставил свою подпись внизу листа. Оззи тут же нажал красную кнопку на магнитофоне. «Вам ясно, что магнитофон включен на запись?» «Угу. И вы знаете, что сегодня среда, 15 мая, 8:43 утра?» «Если вам так будет угодно». «Как ваше полное имя?» «Джеймс Луис Уиллард». «А кличка?» «Пит». «Пит Уиллард». «Адрес?» «Дом 14. Это по маршруту 6-го автобуса. Лейк-Виллидж, штат Миссисипи. Улица?» «Беттл-Роуд». «С кем вы живете?» «Со своей матерью, Эрнестиной Уиллард. Я разведен». «Вы знакомы с Билли Рэем Кобом?» Уиллард заколебался, опустив глаза вниз. Только сейчас он обратил внимание на то, что ботинки его остались в камере. Грязные носки были когда-то белыми, сквозь дыры из каждого торчало по большому пальцу. «И вовсе даже не опасный вопрос», — подумал он. «Да, я знаю его. И вчера вы были вместе?» «Где же вы были?» «На озере». «Когда вы оттуда уехали?» «Около 3. «И какую же машину ты вел?» «Я вовсе не вел никакую машину». «А на чем вы уехали?» Опять сомнения. Уиллард внимательно изучал большой палец правой ноги. Что-то мне расхотелось говорить дальше. Оззи нажал другую кнопку, и магнитофон остановился. Он сделал энергичный выдох, подался к Уилларду. «Ты когда-нибудь бывал в Парчмане?» Тот отрицательно покачал головой. «А знаешь, сколько там сидит черномазых?» Такой же ответ. «Около 5000. А белых?» «Нет, примерно 1000. Уиллард уронил голову на грудь. Оззи дал ему примерно минуту на осмысление этой информации, затем подмигнул лейтенанту Гриффину. «А ты можешь себе представить, что эти ниггеры сделают с белым парнем, когда узнают, что он изнасиловал черномазую девчонку?» Никакого ответа. «Лейтенант Гриффин, расскажите мистеру Уилларду, как относится в Парчмане к белым?» Пройдя через кабинет, Гриффин уселся на край стола шерифа Оззи Уоллса, смерил взглядом сидевшего на стуле Уилларда. «Лет 5 назад белый парнишка в округе Хелена, это в самой Дельте, изнасиловал чернокожую девчонку. Ей было 12 лет. Когда его привезли в Парчман, местный народ уже поджидал его. Знали, кого им везут. В первую же ночь на него набросились человек 30 ниггеров и привязали его к огромной металлической бочке. А потом стали трахать его по очереди. Охрана наблюдала за этим и смеялась. Насильников не очень-то жалуют даже в таких местах. Так продолжалось каждую ночь в течение 3 месяцев. А потом его убили. Сначала кастрировали, а потом запихнули в эту самую бочку. От страха Уиллард съежился. Затем, чуть придя в себя, откинул голову назад и тяжело задышал в потолок. «Послушай-ка, Пит», — обратился к нему Оззи, — «ты нам вовсе ни к чему. Нам нужен коп. Я охочусь за ним с того самого момента, как его выпустили из Парчмана. Он мне нужен позарез. Ты поможешь нам добраться до него, а я, в свою очередь, помогу тебе, чем только смогу. Не буду ничего обещать, но у меня неплохие отношения с прокурором округа. Так что ты мне Кобба, я же постараюсь, чтобы прокурор не был очень уж зол на тебя. Просто расскажи нам, что у вас там произошло». «Требую адвоката», — заявил Уиллард. Оззи опустил голову вниз и издал протяжный стон. «А чем тебе поможет адвокат, Пит? Не даст ниггерам прикоснуться к тебе? Я пытаюсь помочь тебе, а ты корчишь из себя образованную задницу». «Ты бы, сынок, послушал шерифа», — вступил Гриффин. «Ведь он хочет спасти твою жизнь. У тебя и в самом деле есть шанс получить всего несколько лет и отсидеть их в этой самой тюрьме», — пришел на помощь и Редди. «А здесь будет поспокойнее, чем в Парчмане», — вставил Празер. «Выбирай, Пит», — сказал Оззи. «Либо подохнуть в Парчмане, либо остаться здесь. Мы бы могли подружиться с тобой, если бы ты хорошо себя вел». Опустив голову к коленям, Уиллард тер виски. «Окей, согласен». Оззи нажал на красную кнопку. «Где вы увидели девчонку?» «На какой-то покрытой гравием дороге». «Что за дорога?» «Не знаю. Я был пьян». «И куда вы ее повезли?» «Я не знаю». «Вас было двое, ты и коп, верно?» «Да». «Кто из вас ее трахал?» «Мы оба. Первым был Билли Рэй». «Сколько раз?» «Не помню. Я курил травку и пил». «Значит, трахали ее оба?» «Да». «Куда вы ее потом дели?» «Не помню. Клянусь, я не помню». Оззи нажал другую кнопку. «Сейчас это перепечатают и дадут тебе подписать». Уиллард задергал головой. «Только не говорите ничего Билли Рэю». «Не скажем», — пообещал ему шериф. Глава 4. Перси Буллард нервно ерзал, сидя в кожаном кресле за столом из полированного дуба у себя в кабинете, расположенном позади зала суда, где уже собрались люди на слушание дела об изнасиловании негритянской девочки. В небольшой соседней комнате вокруг аппарата для варки кофе сидели юристы и обменивались последними слухами о деталях преступления. Коротенькая судейская мантия Булларда висела в углу у окна, выходящего на Вашингтон-стрит. Крошечные ступни его ног, обутые в кроссовки, едва касались пола. Маленький и нервный, он вечно дергался перед первичным слушанием, да и вообще перед тем, как выйти в полный народу зал. Просидев 13 лет на судейской скамье, он так и не научился расслабляться. К счастью, он не должен был вести большие судебные процессы, эта обязанность лежала на главе выездной сессии суда. Буллард был всего лишь окружным судьей, он уже достиг своей вершины. В дверь кабинета постучали. Это был Пейт, судебный чиновник, уже одряхлевший на своей должности. «Входите», — требовательно произнес Буллард. «Уже полдень, судья. Много там черномазых?» — отрывисто спросил он. «Ползала». «Это же не меньше сотни. Убийства и те собирают меньше народу. Что интересно, им нужно?» Пейт покачал головой. «Видимо, они думают, что сегодня будет разбирательство».